Часть вторая. Шемот. Имена. Болело в голове. Он знал это точно, но не чувствовал. Он чувствовал, как пот стекает по лицу и подгибаются ноги от усталости, но не знал, с ним ли это происходит. И еще ему казалось, что звезды на небе, господи, миллиарды, их не могло быть столько, перемещались с одних мест на другие, то приближаясь друг к другу, то расходясь в стороны, но уж этого быть не могло никак. Под ногами был песок пустыни, но он не видел своих ног. Он только понимал, что если они подгибаются от усталости, почти сутки не останавливался даже на миг, то должны же они существовать не только в его воображении. Ни Дины, ни Йосефа не было рядом. Вообще никого не было до самого горизонта. Никого и ничего. Ни травинки, ни чахлого кустика. Впрочем, было довольно темно. Даже миллиард звезд не способен дать столько света, сколько одна полная луна. Странно, что он не испытывал удивления. Усталость, боль, холод. Но удивления не было, потому что он знал, так и должно быть. Он не помнил, испугался ли в тот момент, когда салон с низким журнальным столом, потрепанным диваном и телевизором исчез. И сразу дохнуло жаром, будто из печи. А ноги оказались по щиколотку погружены в раскаленный песок. «Я не на земле» была первая связанная мысль после долгих... скольких? Часов блужданий по песку, камням и скалам. Только сейчас он понял, что бродил, имея в виду определенную цель. Нужно было непременно отыскать Дину и Йосефа. «Я не на земле», — подумал он опять, доверяя очевидности. «Совершенно чужое небо, прежде всего. Чужая тяжесть». Только сейчас он понял, почему было вовсе не трудно перепрыгивать с валуна на валун. И еще чужой воздух. Дышать было легко, кислорода хватало, но при каждом вдохе в ноздри проникал запах, который он не мог бы ни определить, ни описать, даже с помощью сравнений, потому что не мог ни вспомнить, ни придумать ничего похожего. Он стянул с себя куртку, давно надо бы, но ему даже эта элементарная мысль не приходила в голову. Расстегнул до пояса рубашку, жаркий язык лизнул тело. В кармане куртки он нащупал дискеты и подумал, что именно они, единственно нужные ему, стали совершенно лишними. Компьютеров здесь нет, а программа все равно уже включилась полностью. Не было никакого смысла стоять на месте, но и идти, не зная цели, смысла тоже не было. Он бросил куртку на землю и опустился на нее, подогнув ноги. Сидеть было жестко, сквозь ткань чувствовались острые грани мелких камней. Кольнул страх. Подобное чувство возникло у него, когда он спустился с борта Боинга на летное поле аэропорта Бен-Гуриона. Кончилась прежняя жизнь, началась новая. И было страшно. Но тогда он хотя бы знал, что с ним может произойти через час, день и даже месяц. Мог мысленно планировать. Сейчас он не знал ничего. Даже того, в каком порту оказался. Единственное, что не позволяло немедленно впасть в панику, убежденность в жесткой логичности происходящего. Генетическая программа включена. Он стал таким, каким предполагали видеть человека тот, кто создавал код. Физические законы, к которым он привык, оказались нарушены? Возможно. Значит, нужно разобраться в физических законах, к которым он еще не привык. Если вчера он не очень-то и поражался, телепортируя себя на расстояние в несколько километров, то нужно понять, что между сантиметром и световым годом нет принципиальной разницы. Если можно перемещаться в пространстве на расстоянии мизинца, то какой закон помешает сложить триллион мизинцев? В конце концов, почему? Вовсе не первый вопрос, на который он должен непременно ответить. Важнее, зачем? Он не разбирался в астрономии настолько, чтобы по расположению звезд определить звездную систему или, тем более, отыскать Солнце, если оно вообще есть в этой Вселенной. Можно подождать несколько часов и рассчитать, вокруг какой точки обращается небесный свод, определить направление на полюс. И что это даст? Ему все равно, где здесь север, поскольку он не знает, что может находиться на севере. Он рассуждал так, будто ничего не изменилось в его организме. Но изменилось все. Он стал другим. Каким? Он не имел ни малейшего представления. Значит, и логика поведения должна быть иной? Какой? Это известно ей самой, логике, а не ему с его устаревшим образом мысли. Кстати, почему, если изменился организм, мысль, процесс принятия решений остались на прежнем уровне? Значит, нужно прекратить рассуждение и сделать первое, что придет в голову. Он закрыл глаза, опустил голову на грудь, сложил руки на коленях. Полностью расслабиться не удавалось. Поза была неудобной. «Дина?» — позвал он. Ему послышался слабый ответ, но это была, конечно, игра воображения. Прошла минута, прежде чем он понял, и опять испугался, что острые камешки больше не мешают ему сидеть. Он открыл глаза и вскочил на ноги. Если бы он не отбежал метров на 5, то наверняка был бы смыт волной. Способность слышать вернулась через несколько секунд после способности видеть, и львиный рык, падавший водяной лавины, настиг его, когда ноги увязли в глубоком и рыхлом пляжном песке. Наверняка это был океан, а не какое-нибудь небольшое море, вроде Средиземного. Хотя и там однажды он видел валы, бежавшие на берег, подобно орде захватчиков, убежденных в полной безнаказанности. Он огляделся по сторонам, когда сердце перестало колотиться о ребра. Рубашка стала влажной от брызг. Мелкие капельки падали на лицо, и, облизнув губы, он с удивлением обнаружил, что вода не соленая. Привкус у него был, но вовсе не тот, какого можно было бы ждать от капли из океанского прибоя. Он постоял, заново привыкая к темноте, и начал различать уходившие в небытие ночи барханы, а присмотревшись, разглядел на пределе видимости очень слабые огоньки на горизонте или на чем-то, что служило горизонтом во тьме. Просто между мерцанием звезд и чернотой земли он углядел тонкую линию немерцавших огоньков. Может быть, если бы не грохот прибоя, он и услышал бы что-нибудь? Голоса, рокот двигателей, молитву. Он пошел на эти огни, повернувшись к океану спиной и ощущая легкое давление. От прибоя тянуло ветерком, влажным, прохладным и настойчивым. Ноги увязали в песке по щиколотку, песчинки перетирались внутри туфель. Он снял обувь, оставшись в носках, почувствовал сквозь них жар тягучей сковороды и пошел быстрее, чтобы время соприкосновения с песком было как можно меньше. Только тогда он подумал, что куртка осталась где-то в пустыне, а в карманах дискеты — единственное его достояние. Сожалеть было бессмысленно, он все равно не знал, за сколько десятков или тысяч километров от куртки он теперь находится. Собственно, он мог оказаться на другой планете. Определиться по звездам он все равно не мог. Он уходил от океана и больше не делал попыток телепортировать себя куда-нибудь еще. Любую способность нужно использовать с умом. А на что он еще был теперь способен, знало лишь его подсознание, которому он не то чтобы не доверял, но относился с опаской, привыкнув за 40 лет жизни поступать разумно и обдуманно. Через полчаса он устал вытягивать ноги из песка при каждом шаге. Он опустился на песок, принявший его как мягкая и удобная перина, нагретая специально для спокойного и теплого сна. Ему было хорошо, но спать он не собирался. Теплота и тишина, однако, засасывали. Песок здесь не был так горяч, и почему-то, пересыпаясь под пальцами, не оставлял песчинок, будто сухая жидкость, — подумал он отстраненно. Он набрал песок в пригоршню и услышал тихий стон. Или ему показалось? Песок стек между пальцев, оставив ощущение чего-то мягкого и пушистого. Он лежал, смотрел вверх на звезды, и ему казалось, что он начинает понимать эту планету. Он не удивился, знал, что так и должно быть, знал даже, почему так должно быть. Йосеф сказал бы просто, ему открылись духовные миры. Творец наградил его знанием, потому что пришел срок. Но он всегда считал себя материалистом и логиком, и духовный мир для него был не менее материален, чем мир пирамид и электростанций. Если нечто существует, оно материально, оно обладает массой, энергией, импульсом, и если это нечто сегодня представляется непознаваемым и нематериальным, то в свое время, через 100 лет, 1000, 1 000, 000, возникнет потребность и будет найден способ. Разве духовная сущность Торы не стала в конце концов основой вполне и сугубо материалистического обоснования генетического смысла ее знаков? «Нужно будет поспорить об этом с Йосефом», — подумал он. Мысль о том, что Йосефа еще нужно найти, эмоций не вызвала. Он подумал, что нужно встать и идти дальше, к огонькам, но еще глубже зарылся в песок. Барханчики шевелились у самого его лица, а когда в песок погрузились уши, он почему-то стал лучше слышать и услышал множество голосов, среди которых выделялся голос матери, монотонно повторявший: «Ты пришел! Ты пришел!» Этот голос он не мог спутать ни с каким иным. У матери был удивительный тембр, бархатно-оранжевый, раскалывающий любую мысль, чтобы проникнуть в нее и сделать своей, а потом вернуть обратно и тем самым убедить. «Ты пришел!» Он открыл рот, чтобы ответить, потому что подсознание подсказало ему слова, и песок немедленно просочился между губ, обволакивая десна, подобно детской зубной пасте, такой же сладковатой и рыхло-тянучей. Пошевелив языком и распробовав песчинки на вкус, он решил, что эта пища вполне съедобна, и начал глотать. А потом понял, что в этом нет необходимости. Необходимости не было ни в чем, и эта мысль его успокоила. Он сделал глубокий вдох, последний, потому что вместо воздуха впустил в легкие все тот же мягкий песок, и закрыл глаза. Инстинктивно, хотя и понимал, что песок не причинит вреда. Ведь они, он и пустыня, стали единым целым, и это хорошо. Он закончил один свой путь, чтобы начать другой. Во время одной из дискуссий в Институте истории Земли на Израиле 3 мне пришлось отвечать на вопрос, почему никто из тех, кто владел частью истины, не сумел познать ее целиком, и почему это сделал человек, даже в отдаленной степени, не обладавший мудростью толкователей Торы. Все достаточно просто, не нужно усложнять. Понять истину можно, только находясь вне ее. Понять назначение книги можно было только не считая книгу самодостаточной, а включить ее в общий контекст познания человека как биологического, а не только социально-исторического существа. Что и сделал ИДК. Невозможно приблизиться к истине, если упорно идти по пути, ведущему мимо цели. Именно так поступали талмудисты, трактуя Тору в неизменном с начала времен направлении. Они достигли в этом изумляющего совершенства. Они отшлифовали этот алмаз до такой красоты, что его только и оставалось безоговорочно признать творением высших сил. Искусство интерпретации в рамках избранной доктрины не имело себе равных. А нужно было в какой-то момент свернуть с пути, решать обходную задачу. Талмудисты были на это не способны, потому что подчинялись авторитетам. Я говорю это для того, чтобы приблизить читателя к пониманию последующих поступков ИДК. Современный читатель не всегда может понять логику действий человека, жившего в Израиле, СНГ, России или вообще на Земле в конце XX века по христианскому летоисчислению. Я прервал повествование, чтобы предупредить читателя. Не нужно особенно вдумываться в нелогичность некоторых поступков ИДК или иных персонажей. Непонимание – следствие разницы в ментальностях, а вовсе не моя небрежность как интерпретатора. Он погрузился в песок целиком и стал планетой, узнав ее сразу и до конца. Он был одинок, насколько вообще может быть одиноким хранилище. Заглянув в себя, он понял, что ни одна из 3 миллионов душ, составивших его физическую сущность, не в состоянии помочь ему в разрешении проблемы, потому что все эти люди умерли более 3000 лет назад, и примерно тогда же прервалась их связь с миром. К какому результату может привести взаимодействие его сознания с духовным миром древнего египтянина или древнего финикийца? Это предстояло проверить, потому что ничего иного просто не оставалось. Загадку близкого и странного горизонта, загадку далеких и странных огоньков, загадку глубокого и странного неба и еще множество нелепых и странных загадок он разрешил сразу, потому что стал тем вместилищем, где и содержались ответы. Горизонт был странен, потому что планета, он сам, была вовсе не шаром, а не очень правильным многогранником, напоминая скорее плохо отшлифованный алмаз. Огоньки были странными, потому что являли собой не что иное, как главные цели жизни 3 миллионов душ, составивших ныне его сущность. Он удивился, почему не понял этого сразу. Это же так естественно. Если у человека есть цель, то она подобна далекому огоньку, к которому стремишься, не всегда даже надеясь достигнуть. Загадка неба оказалась и вовсе элементарной. Он мгновенно описал решение в терминах Риммановой геометрии, которую изучал когда-то в университете и, как полагал, забыл надежно и навсегда. Еще один огонек взлетел из песка, когда его личная цель, первая и настоятельная, четко оформилась в сознании. Найти Дину и Йосефа. Они наверняка тоже оказались в этом пространстве времени, и наверняка их положение хуже, потому что Йосеф попробует разбираться в этом сугубо материальном мире с помощью идей Торы. А Дина, будучи женщиной, может запаниковать и безнадежно запутать ситуацию. О том, что его собственная уверенность была не более чем отражением его личного понимания мира, которое могло быть еще дальше от истины, чем представление Йосефа, основанное все же на логике книги, генетического кода, собственно, и приведшего сюда всех троих, он в тот момент не подумал. Колея, в которой он двигался, постепенно сужалась, тормозя полет. Ему казалось, что грани, именно на гранях, будто огни святого Эльма, скапливались огоньки цели, грани врезают пространство. Как тупое лезвие нелегко врезает тонкую, но скользкую материю. Не останавливаться, потому что он должен достичь той горловины, что связывала сейчас его планету с пространственным мешком, в котором, перемешиваясь подобно молекулам в газовом пузыре, летали иные планеты, иные хранилища. Быстрым движением мысли он оглядел собственные недра, но знания древних ничем не помогли. Он воспринял 1 000 000 советов, от рекомендаций по растапливанию розового масла до указаний по созданию блоков для транспортировки гранитных плит, исходивших от главного зодчего времен Аменхотепа II. Отмахнувшись от непрошенных советов, он понял, что никакое движение в колее не приведет его к выводу из топологической ловушки. А выбраться из колеи он не мог. Когда на мгновение погас и снова зажегся свет, Дина почувствовала, будто ее обняли крепкие и властные руки. Чье-то дыхание коснулось ее щеки, и чей-то голос, тихий и уверенный, сказал: «Не бойся». Она не испугалась. Слишком много было иных впечатлений. Для страха просто не осталось места. Она почувствовала, как на руки льется теплая вода, и отдернула их, чтобы не замочить рукава. Вода вытекала из отверстия в белой стене, тянувшейся на сотни метров вправо и влево. Она стояла перед стеной, и рядом с ней, справа и слева, стояли женщины. Все они протягивали к стене руки и ловили тонкие водяные струи. Струй было множество, будто ряд питьевых фонтанчиков. Женщины погружали руки в эти тоненькие параболы, набирали полные пригоршни, умывались. Некоторые пили эту воду, и лица их выражали восторг, даже экстаз, будто вода была либо живой, залечивавшей любые раны, особенно раны души, либо была вовсе не водой, но божественной жидкостью, приобщавшей к блаженству. Скосив глаза на свою соседку справа, Дина провела мокрыми ладонями по лицу и не почувствовала ничего. Вода как вода, теплая и, наверное, очень соленая, если судить по тому, как натянулась кожа. Дина лизнула кончик пальца. Да, соль. Женщина, стоявшая справа, была одета в длинное до земли фиолетовое шелковое платье, широкое в подоле, узкая в талии, легко обнимавшая красивую грудь и сходившаяся на шее строгим стоячим воротником. На вид ей было лет 50, может быть, чуть меньше. Посмотрев влево, Дина увидела молодую девушку лет 18 в пляжном костюме 30-х годов, наглухо закрытом не только от непотребных взглядов, но и от жаркого летнего воздуха. Она посмотрела вверх и увидела то, что ожидала. Стена кончалась на уровне примерно 100 метров, а выше лежало небо. Небо? Это было бесконечно глубокое сферическое зеркало. В самом зените уходило направо и налево отражение белой стены, но невозможно было оценить ее толщину, потому что расстояние до купола оставалось загадкой, которую было страшно разгадывать. Расстояние наверняка было огромным — сотни километров, тысячи, потому что отражение мира представало картой, на которой невозможно было разглядеть не только отдельных людей, пусть даже в необычном ракурсе, но даже значительно более крупные предметы — желтовато-зеленые материки, а может быть, острова на зеленовато-синей подкладке океанов. Дина подумала, что если дать себе волю, она сейчас сорвется и помчится вверх, который тут же станет низом, и мир перевернется, и, упав, она снова окажется в своем салоне в Эрганим и даже не почувствует удара от падения по очень простой причине — во сне не бывает больно. И тогда она разбудит Хаима, потому что она впервые подумала о сыне, и ей стало страшно. Покачнувшись, но все же устояв на ногах, Йосеф Дари подумал о том, что нужно немедленно возблагодарить Господа за чудесное спасение. Когда свет исчез, он решил было, что умер, настолько плотной была темнота, настолько беззвучной и, главное, непредставимо бесконечной. Неужели так вот и уходит? Мысль была очень четкой. Она и заставила Йосефа поверить, что не все связи с миром реальности уже утеряны. Он обнаружил, что стоит на большой городской площади перед длинным приземистым зданием. Здание было синагогой. Йосеф не нуждался в логических умозаключениях, чтобы это понять. Прежде чем начать разбираться в ситуации, нужно было войти, отыскать раввина, собрать миньян и вознести хвалу Всевышнему. Он шел, глядя прямо перед собой на портал храма, но боковым зрением различал все же, что площадь вовсе не пуста, как показалось с первого взгляда. Группами в разных ее концах стояли люди, будто застыли по чьей-то команде. Одежды. Чего здесь только не было. Хасидские халаты, черные костюмы и шляпы хабадников, полосатые накидки испанских евреев, лапсердаки из белорусского местечка, длиннополые платья женщин. Храм доминировал, но и другие строения, ограничивавшие площадь по периметру, выглядели далеко не хибарами. Добротная каменная кладка в два этажа, без излишеств и определенного архитектурного стиля. Площадь была выложена гранитными плитками, на стыках между ними пробивалась трава. День был жарким, судя по блеклой голубизне неба. Сам же Йосеф не ощущал ни жары, ни холода, ни запахов, которые здесь непременно должны были присутствовать, ни звуков, без которых городская площадь была всего лишь замечательно написанной картиной. Он вступил под тень портика, едва не споткнувшись, потому что не заметил ступеньки. Двери были массивными, в два роста и украшенными сложным орнаментом. Они были закрыты, но справа Йосеф увидел небольшую дверцу с бронзовым кольцом. Дверца была полуоткрыта, из нее выглядывала темнота. Помедлив, Йосеф вступил в эту темноту, и она сомкнулась, избавив глаза от необходимости вглядываться. Вместо зрения включился слух, и Йосеф услышал первый звук в этом мире — чье-то спокойное, размеренное дыхание. Нужно было прочитать молитву, хотя бы для того, чтобы снова ощутить себя личностью. Но он не решался заговорить вслух, а мысленная молитва, он опасался, не будет услышана.